Николай Иванович Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Первый раздел. Господство дома святого Владимира. Том 1. С 10 по 14 столетие.